Глава 19. Ночь 2. Воскрешение. Башня оказалась сплошняком, выложенной из камня. Я сначала подумал, что попасть в нее можно лишь сверху, но стоило мне прикоснуться к одной из стен, перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, желаешь войти в убежище? Для активации прохода необходимо пожертвовать 50 тысяч сил воли». «Да вы охренели!» Обматерив создателей этого мира, я мысленно пожертвовал 50 тысяч сил воли, и передо мной тут же сформировался проход. Скользнув внутрь башни, я почувствовал, как за спиной стена вновь стала монолитной. О, черт, надеюсь, здесь не по принципу вход копейка, выход рубль. Так, куда я попал? А попал я в спартанское жилище. Правый ближний угол занимал простой каменный очаг, который можно часто увидеть в местах отдыха, и приличный запас дров к нему. На очаге расположился здоровенный литров на 30 чугунный котел. Слева небольшой стол и лавка, за которыми с трудом поместится 2 человека. В левом дальнем углу топчан, застеленный слоем сена. Остальную площадь занимает лестница, ведущая наверх. Ах да, по центру комнаты, прямо в каменном полу, находится источник с чистой водой. Освещение тусклое, пробивающееся с верхнего этажа. Наверху оказалась смотровая площадка с полом, сделанным из частой металлической решетки. Я даже не стал выбираться, просто спустился вниз и, напившись холодной воды, завалился на топчан. Выставив будильник на срабатывание через 5 часов, тут же провалился в глубокий сон. Пробуждение вышло сумбурным. Сигнал будильника заставил подорваться и начать поиск оружия. Уже выдернув пистолет из кобуры, я остановился, осознав, где нахожусь. Зло выругавшись, прыгнул с топчана и, зачерпнув ладонями воды, напился. Ополоснул лицо и решительно направился к очагу. Через 1,5 часа над углями шкварчало змеиное мясо, а я, уже искупавшийся, развешивал свой плащ на просушку. В помещении витал одуряющий вкусный аромат, и я давился слюной, сдерживаясь, чтобы не съесть все сырым. Из убежища уходил сытым, чистым и отдохнувшим. За выход из башни с меня ничего не потребовали. Лишь перед глазами высветилась надпись. Вход в убежище станет доступным через 23 часа 59 минут 58 секунд. «Сутки», – произнес я, смахивая сообщение и вызывая карту местности. Определившись с направлением, потянул лямки вещмешка и легким бегом двинулся к порталу. Тело требовало нагрузки, и оно получило ее с лихвой. 1,5 километра не попадалось ни одной твари, пока я не добежал до большого рва, разделившего равнину на 2 части. Стоило мне взглянуть вниз, как снизу полезли облезлые отощавшие псы. Округу наполнили вой, лай и повизгивание, но самое неприятное было то, что многие из этих псов обладали крыльями и издавали ужасный визг, от которого во мне заклокотала ярость. Взлететь повыше и оторваться от преследователей? Как бы не так, мне необходимо заработать как можно больше сил, а значит, убегать рано. Ружье заряжено картечью, и у меня имеется отличная способность под данный случай. Нужно лишь отойти на 10 шагов назад, чтобы выманить на себя побольше тварей. К тому же шавки не собирались атаковать поодиночке. Бабах! Выстрел, усиленный подавлением и ужасом 2 одновременно. Под массированный залп картечи попало более 10 тварей, остальные или замерли, или кинулись в рассыпную. Крылатые вообще попадали на землю. Быстрая перезарядка, выстрел, выстрел, -3. Снова перезарядка, дуплетом в уже очнувшихся и набегающих тварей. Еще 2 наповала. Ружье повисает на ремне, клацает затвор эхо, и 8 выстрелов подряд убивает 8 тварей. Теперь я вижу, это не собаки, это некое подобие уродливых плешивых чертей. Пистолет в кобуру, из ножен меч. Удар, 2-й, 3-й. Перехватить за горло напавшую с неба тварь, смять ее и швырнуть в атакующих. Еще 1 удар, и снова шаг назад. Твари, попавшие под действие ужаса, уже отошли от страха и вернулись, чтобы поддержать своих собратьев. Что ж, пора. Волна темного пламени рванула в разные стороны, выжигая 10 и 100 метров пространства. Твари, успевшие взлететь, попытались бежать от едкого дыма, но по глупости рванули от меня прочь. Я видел, как их тела через 10 метров начинали падать вниз, прямо в темное пламя. А затем действие способности добралось до рва, и рев пламени перекрыл многоголосый визг. Лишь через 2 минуты аура перестала действовать, и обнаружил себя стоящего в выжженном круге, радиус которого превышал несколько 100 метров. «Серафим, ты убил 79 чумных чертей, 96 мутировавших чертей, 180 диких чертей. Получены силы воли 397 500». «Совсем другое дело», — произнес я, активируя невидимость. Затем приблизился к краю рва и заглянул вниз, увидев лишь пепел да обгорелые костяки. По правую и левую руку далеко от меня стали появляться фигурки чертей, до ушей донес их мерзкий визг. «Нет уж, я, конечно, понимаю, что здесь можно хорошенько набрать сил воли, но мне стоит поторопиться. Сидеть несколько часов, дожидаясь, когда аура темного пламени станет активной, при этом тратя силы на невидимость. Нет уж, здесь кругом хватает тварей». Так что, активировав крылья, я перебрался на другую сторону рва и двинулся вперед. К тому же, когда взлетел, увидел далеко впереди лес, и это меня порадовало. Находясь на открытом пространстве, я испытывал смутную тревогу. До леса было более 10 километров, которые я преодолел за 3 часа. За это время дважды стрелял по крупным птерам, не пожалев 2 слезы воли. В итоге получил дополнительные 50 000 сил. Также по пути не забывал призывать двойника, и каждый раз радовался, что способность не срабатывала. Этот лес был обычным. Смешанные деревья, наступающие на равнину подлесок, крики птиц. Подвох скорее почувствовал, чем заметил. Остановившись метров 10 от первых высоких деревьев, замер и принялся наблюдать. Пару минут ничего не происходило, и я уже собрался двигаться дальше, когда увидел движение. «Твою бабушку!» Одна из ветвей хвойного дерева, стоящего прямо передо мной, внезапно начала изгибаться и перекрыла тропу, по которой я собирался двигаться дальше. Активировав сканирование картографа, я увидел 2 десятка красных точек, парами и тройками расположившихся на моем пути. По сторонам тоже хватало маркеров, обозначающих тварей. «Черт, да каких тварей? Это же нечисть! Живые, мать их, деревья!» Обогнув стоявшего передо мной монстра, я двинулся вперед, каждые 30 секунд сверяясь с картой. И почти сразу обнаружил кое-что неприятное. Во-первых, живые деревья меня видели. И во-вторых, та нежить, мимо которой я прошел, двинулась следом за мной. Тихий лес с моим появлением наполнился грохотом, треском и шумом, словно поднялся ураганный ветер. Действие невидимости спало, но я решил не обновлять способность. Все равно в этом лесу нет противников, способных быстро приблизиться ко мне. Да и увеличивающаяся с каждой минутой толпа ходячих деревьев была для меня в радость. Как только закончится действие сканирующего умения, я устрою здесь огненный ад. 2 часа 49 минут. За это время я преодолел от силы 5 километров. И совсем не удивился, когда при очередном просмотре карты увидел впереди практически сплошную красную линию. Меня не просто преследовали, меня загоняли в ловушку. Черт, неужели этой нечисти так важно, чтобы по их лесу не ходили чужаки? Выждав полминуты на одном месте, я вновь активировал ауру темного пламени. Если бы знал, какой визг поднимут деревья, 100 раз подумал бы, прежде чем устраивать пожар в этом лесу. Едва пламя достигло первых ходячих осин и пихт, по ушам ударил звук, сроднимый со звуком комара, усиленным в 1000, если не 1000 раз. Мне мгновенно стало дурно, ноги ослабли, горло подкатила тошнота. И чтобы не упасть, мне пришлось опереться на меч. А визг не стихал, наоборот, усилился. Я, не выдержав, рухнул на колени. Голова пошла кругом, из ушей побежала кровь. Сука, да у меня сейчас мозг взорвется. Когда боль стала невыносимой, я завалился на бок и, сжав ладонями виски, кричал на срыв голоса до хрипа. Навалившаяся темнота стала для меня спасением. «Серафим, ты был убит массовой атакой древней. Стоимость воскрешения – 300 тысяч сил воли. Желаешь воскреснуть? Да? Нет?» «Разумеется, желаю. Что за идиотские вопросы?» Мысленно нажимаю «да», и меня из ничто выбрасывают на круглую каменную площадку диаметром 5 или 6 метров. Все, что находилось за пределами круга, было скрыто полупрозрачной стеной тумана, искажающего окружающее пространство. Я собрался уже покинуть круг воскрешения, как перед глазами появилось сразу несколько сообщений. «Серафим, ты смог продержаться в закрытом мире 1 сутки, ни разу не погибнув. Получена награда 200 тысяч сил воли. Серафим, стоимость каждого последующего воскрешения повышается на 10 тысяч сил воли. Серафим, ты убил 164 старых древли, 201 молодого древля, 86 древних древлей. Получена сила воли 1 370 500. «Почти половину собрал», — негромко произнес я и вызвал перед собой карту местности. С преодолением расстояния дела обстояли хуже. До портала была пройдена лишь 1/3, что-то говорило мне, что дальше дорога станет гораздо сложнее. Покидая круг воскрешения, я ожидал встретить что угодно. Твари, поджидающих меня за туманом, леса, степь, морское побережье. Очутился я на каменном плато, и встречала меня человеческая фигура. длинный до щиколоток платье со множеством заплаток, на голове серый платок. Руки держат деревянный посох, явно обычная палка, не оружие. Лицо встречающее, это была женщина, обветренная. Глаза, вот что привлекло мое внимание. В ее глазах было столько надежды, смешанной с лютой тоской, что я даже насторожился. «Кто ты такая?» Мой голос прозвучал сухо, как пистолетный выстрел. «Я Шинка, истинный игрок, попавший сюда 2 года назад. Тебя убил он?» И столько страха было в этом «он», что я непроизвольно стиснул рукоять меча, который держал в руках. «О ком ты говоришь?» «Сумасшедший, истинный игрок. Он повелевает стихией огня». «Ты говоришь об огне?» Я уцепился за слово «огонь», и пока мне не ответили, активировал ауру пастыря воли. «Черт, эта женщина находится тут давно, и явно может дать несколько дельных советов». «Говори только правду». «Да, значит, это был он. Беги, неизвестный. Он будет убивать тебя, пока ты не растеряешь все стихиальные силы. После этого ты умрешь окончательной смертью, а резерв твоего ядра перейдет к Агне». «Меня убил не Агне», — успокоил я Шинку. «Погиб в лесу с древлями. Про Агне я слышал еще до того, как попал сюда. Не знаешь, сколько у него резерв?» 3 200 000. Глаза женщины уставились на меня пристально. «Ты дошел до леса с древлями? Сколько раз успел умереть?» «Это был первый», — ответил я и тут же задал встречный вопрос. «Подскажи, где можно быстро набрать стихиальных сил?» «Везде», — горько усмехнулась Шинка. «Но быстрее всего набор идет возле портала. Там есть твари, с которых можно получить за раз 500 000. «Тогда подскажи самый короткий путь к порталу». «Такого не существует. Разве что над мертвой рекой, но для этого нужно быть невероятно быстрым. Скажи, незнакомец, ты собираешься выбраться отсюда? Для этого тебе придется убить Агни, чтобы получить его резерв». «Мне не нужен его резерв», — ответил я. «Возьми меня с собой!» — внезапно произнесла женщина, опускаясь на колени. «Я сделаю все, что пожелаешь, только возьми меня с собой!» «Серафим, получено задание «Слуга воли». Принять служение истинного игрока Шинки. Награда за выполнение «Слуга» скрыта». «Ты согласна отказаться от своей родной стихии?» – удивился я. «Свет, что он мне дал?» – хмуро произнесла женщина. «Да, я согласна». «У тебя хватит стихиальных сил на возрождение?» – спросил я и, получив подтверждающий ответ, приказал. «Тогда повторяй. Я добровольно отдаю себя в жертву стихии воли». «Я добровольно отдаю себя в жертву стихии воли», — произнесла Шинка. «Я принимаю твою жертву», — ответил я, нажимая спусковой крючок эха. Выстрел, и тело Шинки рухнуло на землю. «Серафим, ты выполнил задание «Слуга воли». Получено «Слуга воли Шинка» в стадии формирования игрового рейтинга. 555 тысяч сил воли». «Неплохо», — произнес я, мысленно пожелал увидеть общую сумму стихиальных сил. До 3 000 000 не хватало чуть меньше 50 000. «Угнетатель?» — раздалось от круга воскрешения. Там стояла Шинка, спина прямая, волосы убраны под вороненный шлем, лицо чуть грубоватое, но все же красивое. В глазах надежда и решимость. Куда только делись отчаяние и безысходность. Одежда тоже преобразилась. Тело до колен прикрывает латная броня, в руках щит и меч. Держит оружие несколько неуверенно, но глаза полны решимости. «Почему угнетатель?» «Я уничтожил одну из стихий до того, как стал повелителем воли», — ответил я. «Скажи, сколько часов длятся местные сутки?» 24 часа. Шинка посмотрела на клонящееся к закату местное солнце. «Через 3 часа наступит ночь. Нужно успеть добраться до убежища». «Зачем?» — удивился я. «Ночи за убийство твари дают вдвое больше силы». «Ты сейчас серьезно?» Женщина, встретившись с моим взглядом, смутилась. «Ну, просто никто по ночам здесь не путешествует. Даже Агни темное время суток предпочитает находиться в своей берлоге. Ночью выходят на охоту стайные хищники. Когда их много в одном месте, легче набирать стихиальные силы. Кстати, сколько у тебя сейчас имеется в запасе?» 300 000, правильно поняла мой вопрос Шинка. 750 ушло на воскрешение. «Значит, первоочередная задача – набить тебе хотя бы минимум до воскрешения». Вдвоем процесс убийства твари пошел гораздо быстрее. Мы просто шли вперед, издавая как можно больше шума, и убивали всех, кто бросался на нас по пути. Звери стали попадаться более крупные, но и перепадало с них от 5 000 до 20 000 сил воли. Через пару часов я набрал 300, а Шинка недостающие 450. Правда, потратиться пришлось изрядно, потому как убивали в основном холодным оружием. Слуга сказала, что на выстрелы может пожаловать Агни, и тогда хоть и конец. Придется давать отпор слетевшему с катушек истинному игроку или же отправляться в зону воскрешения. Умирать я не хотел, это меня изрядно задержит, отбросив назад и отобрав всю силу воли, заработанную за 2 часа. Ночь застала нас, поднимающихся на горный хребет. Здесь мы и нарвались на первую стаю, мерзких карликов, ловко метающих куски породы. И ладно бы обычные камни, так нет, с острой кромкой. Шинки в первые же секунды попали в лицо, выведя мечницу из боя. Я попытался прикрыть девушку от ударов, но быстро понял бессмысленность этой затеи. Мерзкие карлики тут же сообразили, как отвлечь меня от боя, продолжая забрасывать прикрывшуюся щитом слугу. И самое неприятное, что они укрывались в многочисленных неровностях и трещинах. А до отката темного пламени оставалось еще 40 минут. Активировав ауру пастыря воли, я мысленно приказал всем попавшим под влияние способности, чтобы они начали убивать тех, кто оказался слишком далеко от меня. Сам подскочил к Шинке, чтобы помочь ей подняться. Увы, кто-то из карликов смог совершить меткий бросок. Из шеи слуги торчал кусок породы, а саму ее сотрясали мелкие конвульсии. Набросив на себя невидимость, я собрался было потратить одно из легендарных зелий регенерации. Но внезапно все снаряжение и оружие исчезли с тела моей слуги, оставив обнаженное тело. Вот черт, и где мне ее теперь искать? Смахнув всплывшее перед глазами сообщение, я активировал крылья и взлетел. Внизу, в наступившей темноте, мелкие карлики уже добивали небольшую горстку бывших товарищей. Среди неровностей и трещин горного склона валялись тела не менее 100 убитых уродцев, и я, злорадно улыбнувшись, задействовал способность ледяной элементали. Уже удаляясь, я успел увидеть, как морозная фигура, не обращая внимания на попадавшие в нее снаряды, с невероятной скоростью швыряет в ответ ледяные дротики. Я успел перелететь через горный хребет и даже добраться до вершины следующего, как перед глазами появилось новое сообщение. Приземлившись на небольшой уступ, я быстро пересчитал все сообщения, полученные за последние 10 минут. «Серафим, ты убил 97 горных карликов-уродцев, 34 горных карлика. 34 горных карлика. Получено силы воли 267 тысяч. Серафим, твоя слуга Шинка убита горным карликом. Вся ее сила воли перенесена в твой резерв ядра души. Получено 780 тысяч сил воли. Текущее значение сил воли 4 203 тысячи 100. Серафим, для воскрешения слуги Шинки необходимо: первое, 1 060 тысяч сил воли. Второе, покинуть закрытый мир». «Да вы совсем охренели!» Беззвучно выругался я. «Ну уж нет, до 5 000 000 мне осталось набрать совсем немного. А передвижение вдвоем, как показала практика, не намного ускорилось. Так что пусть Шинка посидит в небытие, за 1,5 суток с ней ничего не случится. В крайнем случае, если не успею за это время добраться до портала, воскрешу, так и быть». Еще раз осмотрев ночное небо и не увидев в нем серьезной опасности, я посмотрел карту. Выбрал нужное направление и вновь активировал крылья. Этой ночью мне предстоял долгий, очень долгий перелет. Оступление 8. Агни стоял возле точки воскрешения и глухо рычал, словно дикий зверь. Его буквально переполняла лютая ярость. У ног валялось тело его рабы, который он запрещал по страхам смерти покидать убежище. Она лгала ему все это время, а теперь она умерла, став ступенькой к возвышению новичка. Или сбежала с этим смазливым мальчишкой. Агни видел его лицо там, в живом лесу, а еще он видел огромные выжженные круги, попавшиеся ему 3 раза во время поисков. И уверенность несостоявшегося демиурга в своих силах пошатнулась. Он не мог за один раз сжечь и половину той площади, что выжигал неизвестный. А еще этот юнец владел дальнобойным оружием и, откровенно говоря, был совершенно бесстрашным или безумным, что было еще хуже. «Мне нужна твоя сила, мальчишка», — глухо прорычал Агни. «Я заберу ее, чего бы мне этого не стоило». Секунды позже в небо взмыл огненный болид. Взяв курс на портал, он понесся в выбранном направлении. На закрытый мир опускалась ночь. Оступление 9. Эфектор, куратор удовлетворил запрос относительно закрытого мира Альфа-3. Для решения проблемы направлено 2 ликвидатора класса спящий демиург. Старшим контролеру назначен эффектор. «Я? Ну почему? У меня совершенно иной профиль деятельности. Да и 2 ликвидатора, этого же за глаза хватит». «Эффектор, ты отказываешься выполнять...» «Я принимаю задание. Подготовь краткую справку по ситуации в Альфа-3. Мне нужно будет ввести в курс дела ликвидаторов».